и навязчивой идеей. Нет, она не говорила о ребенке сутки напролет, не забросила работы и не растеряла друзей, но от нее постоянно исходило такое отчаяние, что даже находиться рядом было тошно. Оля перестала смеяться, почти не улыбалась, не воспринимала шуток, не поддерживала веселых разговоров. Плечи ее теперь всегда были опущены, а лицо все время сохраняло выражение вины и скорби, даже во сне. И Олег не выдержал. Раньше он работал дома, но теперь снял небольшую квартирку под офис, как бы так удобнее. Им было стыдно, казалось, что он совершает предательство. Каждый раз Олег обещал себе, что с завтрашнего дня все будет иначе, освободившись, он сразу же приедет домой, они с Олей проведут чудесный вечер. Но сегодня нужно немного отвлечься. И если не было работы, он все равно до 2 часов ночи сидел в офисе, гоняя по экрану монитора чудовище. Иногда ехал в бар или ресторан, всегда в одиночестве и с отвратительным настроением. А позже он понял, что не просто избегает чувства отчаяния, которым пропитался дом. Он втайне надеялся, что Оля заметит, как тяжело им рядом, и сделает правильные выводы. Осознает, что теряет его, встряхнется, посмотрит на ситуацию как взрослый человек и перестанет убиваться о том, чего нельзя исправить. Вот ведь он, Олег, тоже мечтал о наследниках, но сумел принять происходящее как данность. Многие пары так живут, и ничего, вполне довольны. В конце-то концов, в этом тоже есть свои преимущества. Не надо ни о ком заботиться, чувствовать себя кому-то должным. Можно спокойно ездить в отпуск и уходить из дома по вечерам, не задумываясь, с кем оставить ребенка. Никаких бессонных ночей, памперсов, свинок и скарлатин, ссадин на коленках, двоек и вызовов в школу. И опять же, еще неизвестно, какими они вырастут, твои дети. Но Оля не желала ничего слушать. На рабочем столе Олега стояла фотография в рамке. Худенькая, счастливая девушка хохочет от души. Минут назад у нее сломался каблук, и она стоит на одной ножке, держа заграду. Он еще помнил свою жену такой. И мечтал, как однажды вечером придет домой и увидит в любимых глазах то самое выражение из фотографии. Жизнь продолжается, я буду смеяться, несмотря ни на что. Но надежды не оправдались. Выражение Олиных глаз становилось все более затравленным и виноватым. Жена действительно заметила перемену в нем, но вместо того, чтобы встряхнуться и перестать, впала в депрессию. Она начала сутулиться, казалось, даже сделалась ниже ростом. Для них стало в порядке вещей провести вечер, не перекинувшись парой слов, и однажды Оля огорошила его неожиданным разговором. Это был один из тех страшных дней в жизни Олега, которые он именовал про себя «дни посещения врача». Оля считала их чуть ли не судьбоносными. В преддверии похода в центр репродукции она ставила в церкви свечи, затевала генеральную уборку. Ее настроения менялись каждые полчаса. Накануне она не спала и не давала спать мужу, рассказывая, что на этот раз интуиция точно не подведет, и у них будет ребенок. Она считала, что Олег непременно должен сопровождать ее к доктору. А его все тяжелее и тяжелее становилось видеть, с каким похоронным видом жена выходит из кабинета. Это его коробило, как и то, что каждый раз он обязан был вместе с ней изображать скорбь, которую не испытывал. Да, он хотел ребенка, но не понимал, почему их жизнь должна закончиться, если попытка завести наследника не увенчается успехом. Тогда, 3 февраля, после очередного неудачного похода в клинику, Олег планировал отвезти жену домой, выдать дежурную порцию переживаний, а после этого отбыть в офис. Последнее время, находясь дома, он не чувствовал ничего, кроме глухого раздражения, но сегодня все вышло по-другому. Оля не казалась ни подавленной, ни виноватой, она выглядела совершенно спокойной. На улице было хорошо. После долгой слякоти ударил, наконец, легкий морозец, ночью выпал снег. А с утра вместо низких серых туч засияло яркое зимнее солнце. — Давай пройдемся, — неожиданно для себя предложил Олег. — Давай, — кивнула Оля и улыбнулся. Он чуть не расплакался от счастья. Так давно он не видел эту улыбку.